Глава 10. Контора под названием «Райский уголок», на которую указал один из близнецов, находилась в современном бизнес-центре рядом с резиденцией губернатора. Высокое здание из стекла и бетона выгодно выделялось на фоне двухэтажных строений. Неплохо бы иметь здесь свой офис, а лучше выкупить все здание сразу. Нет ничего невозможного в этом мире. Вопрос времени и затраченных ресурсов. Вместе с Николаем и Антоном мы направились в эту мутную контору, чтобы решить вопрос с наследством. Не знаю, на какие струны души директора детдома надавил Фима, но ребенка быстро выдали на руки компании «Крион», как действующего опекуна, с обязательством дальнейшего обучения. Оставалось только решить вопрос с отцовством Антона, но это уже формальности. Главное, что семья снова вместе, а Антон может смело выполнять свои функции, и в его верности можно не сомневаться. С моей компанией «Крион» тоже все было непросто. С одной стороны, я несовершеннолетний, поэтому официально владелец компании «Боярский род Холмских», а с другой стороны, других представителей рода нет, поэтому управление компанией должно осуществляться советом директоров. До моего вступления в должность председателя правления Фима занимал должность финансового директора, а дядька Николай занял должность генерального директора. Дядька не предаст, за это я спокоен. Бесшумный лифт поднял нас на 9-й этаж. Наше появление на этаже вызвало не самые приятные чувства у встречных посетителей и работников бизнес-центра. Кому приятно смотреть на тройку гостей с саблями? Поэтому мы спокойно дошли до конторы по пустому коридору. Подбежавшие сотрудники компании предлагали множество выгодных предложений, но нас интересовало немного другое. А именно, взять свое. «Боярич Холмский пришел. Зови начальника», — подошел к стойке с секретарем дядька Николай. «Руководитель сейчас занят. Запишитесь, пожалуйста, на прием, и мы свяжемся с вами», — мило обратилась к нам девушка с дежурной улыбкой. «Стоит рассмотреть возможность аренды помещения в этом здании, если в комплекте идет столь привлекательная секретарь». «Милая Ангелина, все же мой вопрос очень срочный», — прочитал я имя на бейджике. «Как понимаю, рядом с вами кабинет руководителя. Не смею вас больше отвлекать от работы». «Вам нельзя». Антон, толкнув дверь, сшиб мужчину, усердно набирающего номер на телефоне. «Может, он еще и у двери подслушивает, такой ревнивец, не дает Ангелине всесторонне развивать свою личную жизнь. Надо избавить ее от этого тяжкого бремени». «Что вы себе позволяете? Ангелина, вызывай полицию», — прижимая руку к лицу, произнес директор. «Прошу прощения за неожиданный визит, но вопрос очень важен для меня. Интересует договор, который ваша компания заключила с боярыней Холмской. Где он?» «Не знаю, о чем вы говорите», — побледнел директор и нажал на телефоне быструю кнопку вызова. «Что ж, так, может быть, даже будет проще. Все равно придется разбираться с его покровителями». «Антон, человек не понимает, надо объяснить. Сам понимаешь, всякие проходимцы сироту наследства положенного лишают». Зверский взгляд бойца мог неподготовленного человека отправить с сердечным приступом в больницу. Массивный нож на поясе служил далеко не для правильной нарезки хлеба. «Сейчас, боярич, решим вопрос с негодяем». Испуганная секретарша стояла в проходе двери и не знала, что делать – звонить в полицию или бежать с работы. «Ангелина, может, вы подскажете, где хранятся договоры этого человека?» «В сейфе, ключ в ящике», – быстро ответила Ангелина, не желая смотреть на расправу над директором. «Спасибо, Ангелина, вы мне очень помогли. Такая красавица заслуживает большего, чем работать на проходимца. Знаете, я всегда готов принять вас на работу. Антон, оставь его. Лучше поищи ключи». Такое чувство, что боярыня Холмская до последнего верила в человеческое благородство, раз снова решила получить деньги через мошенников. Вот что значит вести дела самостоятельно, не зная специфики, или доверять непрофессионалам. В обоих случаях останешься и без денег, и без земель. По документам мне должны были каждый год поступать значительные отчисления за пользование землями Микулинских. Второго экземпляра договора, скорее всего, не существует. Еще и дополнительные пункты о возможности смены наследника. Тут точно нужен специалист. Фима с Зундиным примчались одновременно с отрядом бойцов в полной экипировке. Неизвестные дружинники в тяжелых доспехах, проламывая плитку пола, заполонили холл компании. Короткие автоматы водили стволами в разные стороны, оцепляя периметр. Антон с Николаем окутались щитами и смотрели на меня спокойными глазами, ожидая приказа. Но по ним было видно, дело дрянь. «Посмотрим. Может, хозяин этой компании не совсем отморозок. Дружинники продолжали держать нас под прицелом, пока в кабинет не зашел мужчина в классическом костюме и с лицом смутно знакомым. Точно, дворянин был сильно похож на Витю Бороздина. «Холмский? Признаюсь, не ожидал вас здесь увидеть, да еще в столь интересной компании. Я надеюсь, у вас был веский повод вломиться в кабинет нашего человека?» — спросил Франт, в котором чувствовалось присутствие немалой силы. «Более чем. Кирилл Холмский». Я протянул руку. Вежливость в некоторых случаях помогает решить большинство вопросов без применения силы. «Андрей Бороздин, может, объясните свои действия?» — пожал он руку. «Проблемы с управлением моими землями, отсутствие ежегодных выплат, мошеннические действия и отказ вашего служащего в выдаче документов». Андрей посмотрел на директора, и тот опустил взгляд. «Нечего псу сказать в свое оправдание. Будет смешно, если он действовал не в интересах рода Бороздиных. Но мне уже пора покинуть ее обитель, пока здесь адекватный представитель дворянства». Дружинники в доспехах выглядели более чем внушительно. Надо подумать, где достать себе такие же. Два моих воина на их фоне совсем терялись. «Могу чем-то помочь?» — натянул улыбку Андрей. «Все, что нам нужно, мы уже взяли. Рад был с вами познакомиться, Андрей. Ангелина, еще раз благодарю за помощь». «Холмский, мы проверим твои слова. И если там будет ложь, жди реакции. Мой отец не потерпит подобного ущемления чести», — решил напоследок намекнуть о возможных проблемах дворянин. «Я всегда к вашим услугам, господин Бороздин». Легкий кивок, и пора уходить. «Может, и нормальное дворянское семейство. Посмотрим, как на это отреагирует глава рода». На улице меня ждали Фима и Зундин. Стряпчему понадобилось несколько минут, чтобы ознакомиться с документами. «Что мы можем предъявить этой конторе, Иосиф Артурович?» «Я думаю, многое. Пожалуй, мы разденем догола этих мошенников в суде. Главное — довести дело до суда. Вряд ли здесь обошлось без покровителя. Огромные деньги из 20 тысяч гектаров земли куда-то все же уходили. К сожалению, в само наследство вы все равно не сможете вступить до совершеннолетия, Кирилл Дмитриевич. Тут я ничего не могу поделать», — развел руками Стряпчий. «А можно переоформить управление землями на компанию «Крион» до моего взросления?» Стряпчий уставился в бумаге, анализируя полученные указания, а потом улыбнулся. «Попробую решить этот вопрос, Кирилл Дмитриевич. Большая вероятность, что суд будет на нашей стороне. С другой стороны, могут передать дело в дворянский суд, а там нередко право силы главенствует над законом, поэтому будьте осторожны. Правда, род Бороздиных очень сильно дорожит своей честью и не будет покрывать мошенников, но в нашей жизни возможно всякое». Сегодня пришлось пропустить первые уроки в гимназии, да и во всем обучении меня интересовал только один предмет. Занятия со Светланой Александровной даже при столь малой подаче знаний были как глоток воздуха, и только за это я был готов терпеть все минусы обучения. Времени на самостоятельное обучение катастрофически не хватало. На базе меня сразу же поймал воевода со смущенным лицом. «Зачем он закупил 100 автоматов, если у нас дружинников и охраны всего 30? Ладно бы только автоматы, там целый комплект. Столько же бронежилетов, закрытые шлемы, военная форма, 10 ящиков патронов и различные мелочи, необходимые для несения службы. Нет, я не спорю, за такие деньги и ограниченное количество времени выгодная сделка, но надо мыслить в категории, без чего именно сейчас не прожить. Хотя кто знает, откуда достался этот комплект. Ладно, деньги – дело наживное, а оружию всегда найдем применение. Боярич, есть один вариант с обычными бойцами без ранга. В империи некоторых людей за долги сажают в тюрьму, и пока долг их не выкупят, они должны отрабатывать. Хорошо, узнай». «Так я уже узнал. Деньги нужны только», — нерешительно мялся воевода. «Дед, ты сегодня странный. Сколько?» 15 000 рублей, — увидев мой недоуменный взгляд, продолжил. «Казачки там с семьями сидят. Как говорят, взбунтовались против власти императора. Да кто знает, может, налоги отказались платить, или наглых полицейских саблями порубали. И что, никто не стал брать готовых воинов?» При резком дефиците умелых воинов выглядит довольно странно. «Казаки. Что-то он читал про это воинское сословие. В любом случае, это шанс. Кто с императорским кланом лишний раз связываться будет? А тебе все равно через год на службу, мало ли что случится», — опустил глаза воевода. «Воевода не верит, что мы выдержим на государевой службе. Ничего, я еще вотчины не вернул. Да и не ждет меня так рано богиня. Договаривайся, но не больше 10 000. Хорошо, что ты согласился, а то я предварительно дал добро. Их сегодня на каторгу отправлять планировали», — обрадовался дед. Светлана Александровна сегодня была в брючном костюме. Похоже, она решила дозировать силу своего влияния на учеников. Но я уверен, идеальный образ женщины на многие годы не покинет головы учеников. Витя превращался в зомби, как только наводил взгляд на учительницу. Никакой магии не надо. «Ранее мы с вами использовали площадные и направленные удары как основу для любого владеющего. Да, боевая часть направления для всех вас станет основной. Таков уж наш мир. Самые сильные, кроме Вороновой, из дворянских родов. Что, Холмский? Хорошо, не только из дворянских, но и боярских родов. А те из вас, кто не причислен к благородному сословию, имеют все шансы получить его по достижению ранга кудесника. Морковка, что будет вечно висеть перед носом неблагородных владеющих. Бедная Воронова. Закроют в поместье и носа не вытащит наружу. Такова судьба. Директору гимназии требуется победа в городском первенстве, поэтому программа скорректирована на прикладную часть в ущерб теоретической. Сегодня мы будем проходить защиту с последующей контратакой. Так, Холмский, начнем с тебя». Зрелые дамы любят решительных, особенно тех, кто знает себе цену. Легкий румянец на щеках мне очень нравился. «Сегодня ты поймешь, что только я могу стать твоим личным учеником». «Холмский, процесс поединка следующий. Вы накидываете на себя щит силы, а я буду небольшими порциями направленного удара пробовать пробить его. Постарайтесь во время моих ударов атаковать в ответ. Не бойтесь навредить мне и своим одноклассникам. Артефакты все контролируют». Мой щит силы удивил учительницу своей насыщенностью. Даже внешне было заметно, как меня окутала ярко-зеленая пленка стихии земли. Но это не повлияло на силу удара. Первый шар силы, прилетевший в мой щит, не причинил никакого вреда. Дальше удары посыпались с большой скоростью и силой, но все еще недостаточно мощные, чтобы навредить мне. Теперь мой черед. Я жалеть энергии не стал, зарядив копьем силы и сразу за ним каменными колиями. Щит силы на мгновение мигнул над владеющей, не ожидавшей такой мощи, и снова налился светом, не уступающим моему. Далее она перестала сдерживаться и атаковала полным набором ударов, знакомых нам. Стихия воздуха в виде коротких молний и острых воздушных серпов пыталась пробить мой щит. Теперь я почувствовал, что щит с трудом держит мощь владеющей. Попробуем еще раз град камней. От массы осколков щит полностью слетел со Светланы Александровны. По моим ощущениям, учительница была в ранге сильного ведаря, и, кажется, я переборщил с силой удара. Главное, не навредил и даже немного заинтересовал. «На сегодня достаточно, Холмский. У меня есть и другие ученики, кроме вас. Светлана Александровна, я помню о вашей просьбе, Холмский, обещаю подумать», — задумчиво произнесла учительница. Смотреть на однотипные поединки остальных учеников мне было неинтересно. Еще пара занятий, и я добью ее своим напором. Никуда она не денется. Свободное время можно было потратить на зарисовку рун и классификацию. Без внутреннего взора все равно никто не поймет. Окончание урока показалось мне неожиданностью. Как раз успел закончить сурное усиление. «Кирилл, нам не нравится, как ты засматриваешься на некоторых дам. Ты слишком много внимания уделяешь Светлане Александровне», — выговаривала мне Наташа с яростным блеском в глазах. «Это еще что за бунт на корабле? Как женщины в любом возрасте улавливают интерес мужчины к другой женщине? Причем Лена молчит, а Наташа выступает в совершенно несвойственной ей манере. И куда только пропала вся робость. Даже неудобно Лену спрашивать, что было в шкатулке. Наталья, я учту ваши слова, но все же со Светланой Александровной нас связывают серьезные узы ученичества», — кивнув девушкам, я отошел к Вите. «Да, они уже всем девчонкам сказали, чтобы к тебе никто не подходил», — сияя незамутненной радостью на лице, сообщил мне сосед. «Тем хуже будет осознание ошибки». «Ладно, это наши дела, разберемся», — намекнул я Вите. «Да ладно тебе, Кирилл, мы же не покупку заводов обсуждаем. Начинаешь, как мой отец. Кстати, чуть не забыл. Приходи завтра к нам на обед. Мама хочет познакомиться с моим соседом по парте». «Интересно, твоя мама уже знает о нашем небольшом разногласии на почве конторы «Райский уголок»? В любом случае, у меня есть кое-что, чем я смогу заинтересовать дворянский род Борозденных». «Договорились». Запрос из канцелярии императора о Холмском бросил губернатора в холодный пот. Как хорошо жилось без этого боярича. Размеренная жизнь, обеспеченная старость. Еще пара лет и делайте, что хотите. Нет, именно сейчас началось все это дерьмо. Посыл из канцелярии яснее некуда. Больше никаких новостей о Холмском. Как он это сделает, его личное дело. Если не справится, то почетной пенсии можно не ждать. Господин губернатор, вызывали? Капитан Дакин в подогнанном по фигуре мундире не изменял своим привычкам. Его легко можно было принять за идеального офицера жандармерии, если не знать поближе. Губернатор с недавнего времени знал об этом, как никто другой. Он вспомнил, в какой громкой истории участвовал офицер жандармерии. «Мне помнится, капитан, вы говорили про Холмского. Интересно, что у вас есть на него?» «Ничего, что мы можем ему предъявить официально», — капитан выжидающе смотрел в глаза губернатора. «Давайте откровенно, капитан. Что ты можешь сделать с ним? Судить мы его не можем, рожи, видно, не вышли. Но последнее видео наделало шума, и повторения никто не хочет. Сам должен понимать, как все работает. Я на награду не поскуплюсь. Иначе придут менталисты императора и выдают досуха, а самого отправят на каторгу лес рубить в Сибирь. Холмский хорош на саблях, на дуэль с ним мало кто согласится. Бандитское нападение можно попробовать, но нужно больше времени на подбор исполнителей. Дворянские разборки тут, если вы сами сможете уговорить какой-нибудь род напасть на несовершеннолетнего. Остается единственное решение, только мне потребуется ваша помощь. Я сделаю все, что в моих силах», — обрадовался губернатор. Капитан Дакин внутренне ухмыльнулся. «Куда ты денешься, старый развратник? Папка с твоими похождениями занимает целый ящик. Осталось уточнить у хозяина, как поступить лучше».